Я расскажу сейчас историю в полголоса, чтоб слышали лишь вы. С торговли возвращался я и по полю гляжу, усеяны душистые цветы. Все б ничего, да только в центре полюшка чернющий дым поднялся, что ж захватило дух. Поближе подобрался я на корточках, а там отнюдь не дым, а орды мух. Готов таки поклясться, так а лучше б не видела глаза, выколол пальцем. Припоминаю, что уже где-то лет 20, как у государства политика направлена в сторону святотатства. И как итог я гляжу на тех мух и про себя шепчу, что за дела. Убереги же меня, святой дух, я там вижу тела. А посреди мертвых тел два черта сидят и поют каждый голосом женским. Мертвецы непонятное что-то орут, им почести отдают жестом. Слов не запомнил, но общий мотив заключен в восхвалении пороков людских. Они пели, что смерть не конец, а лишь перерыв. Голоден мир, оттого и сыт борт. Но ответьте же мне, так и кто виноват, что овец потерял на полях старый пастух. Близится пир и голоден барта. Жизненный путь таки коротковат, оттого остается быть съеденным мордами мух. Обрастающие плоти обретали голоса и подпевали, да я просто перестал. И чё смеетесь-то? Я б не поверил, коль не видел бы сам. Вот было бы, чуть не поверил, аж такую-то историю возьму на карандаш, коль не забуду. Это все правда, я тебе зуб даю, дядя, бля, буду. По полям на картах я в обратную лес и старался не мять колосок. И доходит в мою головенку, что это был только лишь первый звонок. По прибытию в город я тут же бежал и спросил у святого отца, а с чего это вдруг мертвецы обрели голоса? Голоден мир, оттого и сыт борт. Но ответьте же мне, так и кто виноват, что овец потерял на полях старый пастух? Близится пир и голоден барта. Жизненный путь таки коротковат, оттого остается быть съеденным мордами мух.